Глава вторая. Несколько дней назад. Лесник, одетый в водоотталкивающий пятнистый костюм, сливался с лесом. Он уже давно ждал группу. То они заехали не с той стороны, то постоянно теряли связь с лесником. Колеса синего Форда Транзит с красной полосой медленно катились по ухабистой тропе, а за ним более активно двигался служебный патриот. Лиза одной рукой держалась за откинутый столик в салоне Форда, а второй копалась в служебной папке, чтобы еще раз убедиться, что все на месте. Четыре качественные ручки с синими чернилами, наклейки с оттисками печатей, протоколы осмотров, сразу несколько. Вдруг она что-то испортит. Пауэрбанк. И пара богатых белком батончиков на случай, если они задержатся надолго. А сегодня был как раз тот самый случай. Машина остановилась. В этот же момент скрылось солнце, а ветер нагнал тучи. Лиза посмотрела наверх и, вернувшись в машину, достала темно-синий форменный дождевик. Должна же она хоть раз им воспользоваться. «Вы в этом пойдете?» Иронично улыбнулся лесник, посмотрев на обувь Лизы. «Мы с другого адреса едем». Она тоже опустила взгляд на туфли. «Не думала, что придется сегодня гулять по лесу». «Гулять», — усмехнулся он с наигранной веселостью. «Там такой лес, пробираться надо. За мной пойдете. Я уже немного протоптал там, пока сюда шел». Лиза не думала о туфлях. Ей скорее хотелось оказаться на месте. Первое в ее практике — не бытовое убийство. А если повезет, то серийное. Одного уже нашли в этом же лесу. Группа двинулась за проводником. Он будто часть дикой природы. Уверенно вел группу в сторону леса по слегка протоптанной дорожке. Колючая трава цеплялась за голые щиколотки. Лиза старалась не обращать на это внимания, но пообещала себе, что это последний день, когда она на дежурство надевает туфли. Неважно, что они форменные. Те, кто занимается обмундированием сотрудников, ни черта не знают о том, чем эти сотрудники занимаются. Чем ближе они подходили к лесу, тем воздух становился насыщеннее. Смесь влаги и древесных ароматов окутывала их. Лиза, вдохнув полной грудью, ощутила, как воспоминания мгновенно начали уносить ее в детство. Она вспомнила, как, будучи ребенком, не боялась леса. Наоборот, ощущала, что он был частью ее, что родительский дом, уютно расположившийся на краю деревни у лесного массива, оберегал ее от всего плохого. В объятиях природы она всегда чувствовала себя защищенной от насмешливых сверстников, которые придумывали для нее глупые прозвища, и от забот, заполнивших ее детские дни. Лес был ее убежищем, местом силы, где все тревоги оставались за его пределами. Трава начала редеть, а над головой зашумела оставшаяся на деревьях листва. «Пришли!» Лесник остановился. Приятное волнение закололо в груди, поднимаясь к горлу. Перед ней сидел парень, на вид совсем молодой, будто это чья-то забытая игрушка. Он был прислонен спиной к дереву, руки и ноги надежно связаны, а голова опущена, что скрывало его лицо. На земле разбросана горстка конфет, будто кто-то приходил сюда, чтобы помянуть его. Лиза собрала все силы, чтобы отвлечься от мрачности окружающего, и сосредоточилась только на расследовании. Кто этот юноша? Почему именно он стал жертвой убийцы? Такой же молодой и хрупкий, как на тех снимках, которые показывал Глеб. Лиза не почувствовала сожаления или жалости. Она ощутила лишь холодную отстраненность. Это означало, что она сумела перейти ту границу, отделяющую ее личные чувства от работы. Эмоции ушли на второй план. Сейчас нужно было найти ту самую нить, соединяющую два убийства. Все оказалось в ее руках. И единственное, что имело значение, — это расследование. «Это что, конфеты?» Голос судмедэксперта заставил отвлечься. «Не подходите. Пусть сначала криминалист отработает», — предупредила Лиза. Судмед улыбнулся. Конечно, он и так знал, кто будет работать первым. «Возможно, у нас серийное убийство». «Серийное? И сколько у вас таких?» «Похоже, что это вторая жертва». Криминалист открыл чемодан, надел перчатки и бахилы и осторожно, чтобы ненароком не наступить на что-то ценное, подошел ближе. То же самое сделал медик. «Пальцы целы!» Криминалист присел на корточки. «Да, кажется, не погрызли». Судмед снял очки, протер их чистым носовым платком, который всегда носил в нагрудном кармане, и снова нацепил на нос. «В этом лесу нет волков», — сказал лесник. «Но мелкие грызуны и лисы вполне могли бы полакомиться. Выходит, я нашел паренька раньше, чем они». «И это нам упростит задачу, если, конечно, у него не окажется документов, а отпечатки будут в базе». Лиза с волнением достала новую шариковую ручку, сняла защитный колпачок и, как дисциплинированный следователь, аккуратно записала время начала осмотра. Затем описала окружающую обстановку. «Могу диктовать, готовы?» — произнес медик уверенно. Она кивнула. И в этот момент небо раскрыло свою хмурую душу. Дождь, сперва робкий, начал барабанить по листве, падал на тонкую бумагу и размывал чернила. Вдалеке прогремел гром, предвестник надвигающейся бури. «Надо торопиться», — бросила Лиза, накидывая капюшон на голову. Совсем не зря она захватила дождевик. Прикрывая им протокол, она снова стала записывать. «Труп мужчины», — начал медик. «На вид около 20 лет. Рост 175 сантиметров. Худощавое телосложение. Волосы темные и удлиненные. Труп находится в положении сидя спиной к стволу дерева. Успеваете?» «Да, пишу». Ее пальцы стремительно скользили по бумаге. «Давайте дальше. Сейчас все зальет. Положение тела, головы. Ноги сведены и связаны друг с другом веревкой белого цвета. Руки заведены за ствол и связаны между собой в запястьях». Криминалист щелкнул камерой, фиксируя детали. «Что по повреждениям?» «Пока ничего не вижу». Медик осторожно повернул голову жертвы. Следов удушения нет. «И причину смерти мы сейчас не узнаем». «Не узнаем. Все после скрытия. И личность, получается, у нас не установлена». Криминалист погрузил руку в карман куртки, но достал лишь разряженный телефон. «Разряжен». «Позвольте мне». Лиза достала свой пауэрбанк. Неизвестно, где придется оказаться. Подсоединив шнур питания, она нажала кнопку включения. Приветственная мелодия разрезала гнетущую тишину. Как только телефон поймал сеть, его экран заполнился уведомлениями. Кто-то долго пытался дозвониться до молодого человека. И вскоре раздался звонок. Отец. Лиза окинула взглядом коллег. Кто будет говорить? Криминалист или судмедэксперт? Это не их задача. Передать телефон кому-то из уголовного розыска? Один был занят опросом лесника, второй — попытками выяснить расположение ближайших видеокамер. Телефон продолжал безжалостно звонить. Кто-то уверенно протянул руку, чтобы ответить. Но Лиза собрала всю свою решимость, нажала на кнопку ответа и поднесла телефон к уху. «Ну, наконец-то!» В голосе звучало такое облегчение, что холод пошел по спине. «Алло?» — произнесла она, стараясь держать голос ровным. «Кто это?» «Меня зовут Лиза Майер». «Кто?» «Это следователь Следственного комитета, Лиза Майер. Вы сейчас звоните своему сыну?» «Да». Ответ прозвучал с легкой растерянностью. Ей никогда не приходилось сообщать родственникам такие новости. Лиза крепко сжала губы, словно пыталась подавить слова, которые все равно нужно было произнести. Что-то случилось? Что он натворил?» «Случилось». Ее голос все же дрогнул. Она на секунду замерла, но, собравшись с мыслями, наконец произнесла. «В лесополосе нашли молодого парня. У него при себе телефон и...» Тут эксперт открыл кошелек. «Документы, банковские карты». «В леса...» «Нет, не может быть, вы что-то путаете. Этот человек жив?» «Как зовут вашего сына?» — спросила она, не ответив на его вопрос. Он назвал имя, и Лиза сравнила фотографию в паспорте с безжизненным лицом человека. «Когда вы видели его в последний раз?» Она будто тянула время, стараясь подготовить его к жестокой реальности. «Неделю». Голос на том конце дрогнул, как ветка под сильным ветром. «Где-то неделю назад». «Это он? Ответьте мне, он живой?» «Я сожалею». Лиза была осторожна с формулировками. «Человек, которого мы нашли, мертв. Вам или кому-то из родственников нужно приехать для опознания и дачи показаний». «Нет, вы уверены, что это он?» Голос в трубке на мгновение стал тихим, почти окостеневшим. Лиза знала, что полная уверенность будет лишать его последних надежд, но она не могла дать окончательный ответ. На другом конце провода его мир почти рухнул, но все еще держался на тонкой ниточке, которую разорвать слишком сложно. В его воображении сын все еще мог быть живым. Человек, погружающийся во тьму, всегда ищет проблеск света. Но иногда этот свет оказывается лишь иллюзией, играющей с надеждой на дне души. Мы всегда надеемся, хотя на самом деле боимся утраты. «Вам нужно приехать для опознания», — закончила она и похвалила себя за то, что смогла себя преодолеть.